le pan jazz. Ya know I'll be well in Muslingen. Ya know I'll be chill in Muslingeba, yes. Ya know I'll be soul in the best and boom safe. Если существует такое понятие, как музыка мира, то камерунский певец, гитарист и композитор Брик Босси – это человек мира. Он дорожит своими корнями, обладая при этом душой, распахнутой всем культурам планеты. В своей новой работе Брик по своему обыкновению переплел различные жанровые элементы в яркий звуковой узор. Брик, как и в предыдущих альбомах, обращается к наследию своих предков. При этом песни, записанные на языке народа Баса, дышат невероятной искренностью и свежестью. Jerry Berlin, Баси родился и рос в Яунде, столице Камеруна. Его отец занимал пост губернатора, поэтому казалось, что Блику уготовано судьбой в будущем стать высокопоставленным государственным служащим. Но, к счастью для любителей музыки, он был непослушным ребенком. И дабы обуздать строптивого отпрыска, отец на целых 2 года отправил мальчика на проживание к его бабушке и дедушке в деревню. Блику было тогда 10 лет. Люди, привыкшие к удобствам благоустроенных городов, без труда поймут степень суровости подобного наказания. Мальчик внезапно оказался отрезанным от всех благ цивилизации. Он был вынужден обитать со своими родственниками в лесу без водопровода и электричества. Никаких тебе больше прослушиваний любимых родительских пластинок, джаза, соула и бразильских песен. Кроме того, у Блика совершенно не оставалось свободного времени. Его распорядок был такой же, как и у остальных местных детей – часы ходьбы от дома до школы и обратно. А затем возникала проблема, как научиться еду добывать. Но Блик все-таки умудрялся выкраивать время, чтобы учиться музыке, благодаря своему дяде, который, отнюдь не поощряя племянника в этом занятии, все-таки предоставил в его распоряжение свою гитару. Немного повзрослев, Блик уже не испытывал ни малейших сомнений в том, что в бюрократической карьере он предпочитает жизнь музыканта. Свою первую группу The Jazz Crew Блик создал, когда ему было 18. Позднее Jazz Crew переросла в Макас. Именно в составе Макас Блик начал возрождать баса как язык, который можно использовать в современной музыке и который, как он считает, должно ценить молодое поколение. Баса очень богат образами и непереводимыми двойными смыслами. На протяжении 10 лет Макас успешно гастролировала по просторам Африки. Но в душе у Блика росло чувство разочарования. В 2005 году он решил покинуть группу и переехал в Париж. В прессе творчество Баси часто сравнивают с музыкальными изысканиями его соотечественников, саксофониста и вибрафониста Ману Дибанга и бас-гитариста Ришара Бана. Разумеется, каждый из этих музыкантов по-своему обогатил мировую музыку, популяризируя культурное наследие Камеруна. Этот диск, пожалуй, наиболее личный альбом в карьере музыканта. После успеха альбомов «Акё» и 1958 Блик возвратился с пятым своим альбомом. «Мадиба» объединяет 12 песен в форме басен, посвященных теме воды, в которых доминирует высокий и ангельский голос Блика, сопровождаемые нежными синтезаторными мотивами. 12 песен, которые свидетельствуют о современной и поэтичной африканкости. seesaw. A song of a chemale, Nano le outwe, Hangwem lave, Nano le mangen miss, Mancore, you see my name. Все песни Мадибы написаны, интерпретированы Бликом Баси, продюсирование Блик Баси и Рома Жавион, вокал и гитара в исполнении Блика Баси, синтезаторы в исполнении Рома Жавиньона и Малика Джуди, тромбон Фидель Форниерон, труба в исполнении Арно де Кассано, барабаны Тхарил Eso. Me pouwe remeta metam, me be mentong malep, motam motam, me be me yeng mo. Me sela remeta metam, me be ni le men kwa, metam metam, ni me vi kavra. Chol matai singa ibitani mo basori nyok ni kipie. Несмотря на то, что музыкант живет сейчас в небольшой деревеньке на севере Франции, довольно далеко от места своего рождения, он способен найти дорогу домой. Блик Баси, Мадиба, 26 мая 2023 года.